Глава 12. Лесной эльф. 12 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. «Черви тебе в пасть, сопляк!» — крикнул чернобородый мужик из толпы. Эрик запомнил лицо кричавшего. «Ты следующий?» — сообщил он этому мужику. Мужик на всякий случай отступил назад и опустил взгляд. Здоровяк, известный под именем Альвамир, вооружился кузнечным молотом. Точнее, головка была от кузнечного молота, а вот рукоять являла собой что-то вроде едва ошкуренного ствола от молодого дерева. Видимо, рукоять долго не живет, поэтому мастер, чинящий оружие, уже перестал заморачиваться. Зная об оружии противника, которое старейшина демонстрировал специально, громко рассказывая, что Альвамир им однажды убил медведя с одного удара, Эрих выбрал копье. Старейшине было все равно, хотя он мог усугубить ситуацию, выбрав оружие для оппонентов, ведь вызов бросал не Гундимир, а Эрих. Положение было тяжелым, потому что противник весил раза в 4 больше, чем Эрих, был выше на 4 головы, а также демонстрировал такую силищу, что аж отры берет. Альвамир размахивал своей кувалдой так, словно у него в руках сухая ветка, что обещало Эриху смерть при любом неловком движении. Здоровяк также носил на себе двухслойную кольчугу, явно собранную из 3 или даже 4 комплектов. Кольца на разных частях брони разительно отличались не только формой, но даже цветом. Видимо, броню снимали как законный трофей жертв Альвамира. Единственная загадка, которую не мог разрешить Эрих, почему Альвамир не стал вождем? Значит ли это, что у него нет амбиций? Значит ли это, что старейшина имеет на своего внука сильнейшее влияние, достаточное, чтобы держать эту глыбу смерти в узде? Вопросы, если смотреть на них в контексте предстоящего поединка, скорее философские, нежели практические. Отец прибыл с воинством, но остановить поединок он не мог, потому что даже если они перебьют здесь всех, их воинство будет знать, и значит это будет бесповоротная смерть зарождающейся репутации Эриха. Это хуже смерти настоящей многократно. На деревенской площади собралась практически вся деревня, привели даже детей. Вероятно, все хотят посмотреть, как их Альвамир прихлопнет Эриха своей кувалдой, как лопа какого-нибудь. «Придется тебе доказать, сын, что ты истинный год», — произнес отец. «Он большой, а ты маленький, но у тебя копье, поэтому не позволяй ему приближаться и не задерживайся на одном месте». «Да, отец», — кивнул Эрих. Он поправил шлем, кажущийся теперь слишком тяжелым. Тело, вопреки разуму, поддалось панике и теперь предательски дрожало. Руки слабели, а ноги слегка потряхивало. Эрих позволял себе такое, чтобы выпустить напряжение, рвущееся наружу. Он знал, что когда начнется поединок, он возьмет себя под контроль и будет действовать с полной самоотдачей. Ведь сегодня от этого зависит его жизнь. Время драться за нее. 12 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Зевта волновался. Страх за сына был настолько велик, что сердце пропускало удары, когда Зевта представлял, что может пойти не так в поединке. Эрих — это его любимец. Это сын, о котором не могут мечтать даже императоры. Настолько умный, что не будь он таким храбрым, ему было бы самое место в старейшинах или в священниках, чтобы славить род готский в делах мирских или в молитвах. Но к вещей радости отца сын пошел по его стопам. Мальчик сумел удивить его, когда без чьей-либо помощи научился ставить силки и начал приносить домой свежую дичь. Не каждый день, но со временем все больше и больше. Зевта тогда предавался пьянству, как остальные, Они делали это не просто так, а чтобы умилостивить Вотана, который за его долгое и упорное прославление дарует воинам успех в предстоящих набегах, опасных, потому что о римлянах говорят всякое, а в основном нехорошее, но многообещающих. И как-то так получилось, что пьянство ради успеха почему-то сильно затянулось. Бретта говорил, что так будет надежнее, а в набег можно пойти и завтра. И это завтра настало только через несколько зим. Нельзя было так пить. Зевта это понимал, но ослушаться вождя не мог. Казалось, что вот он высасывает из них жизненные соки через пьянки, собирая с дружины дань, плату за будущие успехи. И успехи пошли. Первый городок, который они взяли, принес им столько еды и богатств, что можно было остановиться и прожить следующие несколько зим припеваючи, обменивая золото и серебро на еду у других деревень или даже у самих римлян. Но успех вскружил им голову, поэтому в следующую зиму они пошли еще и еще и еще. А потом Эрих привлек внимание вождя, не словом, но делом. Гордость, которую испытал Зевта в тот день, нельзя было передать словами. Но он держал лицо каменным, чтобы сын не возгордился. Зря. Эрих точно знает, чего хочет, поэтому его нельзя сбить с пути излишней похвальбой. Зевта понял это слишком поздно, когда теплые отношения с сыном уже было не создать. А он еще бивал его, внося науку и вежество через розги, но понимал теперь, что это Эрих просто такой, а не его наука его таковым сделала. А вот теперь Эрих, возвысивший отца, подумай только не отец сына, а сын отца. Идет на смертный бой с детиной, способным, как чудится, порвать человека пополам голыми руками. Этого поединка не должно было произойти, но Эрих, как известно, всегда знает, чего хочет. Такой он человек. И разъезды он придумал, вперед идущие и позади идущие, простую идею о том, как им не назвать Зевту Рейксом, но даровать ему подобную по силе власть, и об истоках власти умно рассуждал, когда о римском Августе говорил. Сын, как уже давно догадывался, Зевта был дороже золота. Пусть он в воинской силе мало кому будет уступать через 3-4 зимы, но умом его вот он одарил так щедро, что по всей деревне собирай, столько не соберешь, и сегодня он может умереть. «Господь, вот он, духи лесные, молю!» — тихо зашептал Зевта, когда Эрих вышел на поле для поединка. На площадке для поединков. «Да начнется поединок!» — с самодовольным выражением лица провозгласил старейшина Гундимир. Здоровяк заулыбался и взмахнул кувалдой, как бы приглашая Эриха начинать. «Условия поединка предполагают, что ни в коем случае нельзя попадать под удар этой кувалды, потому что от нее не спасет никакая кольчуга и любая другая броня. Щит! Можно остаться без руки, если принять удар кувалдой на щит. Нет, Эрих должен выступить блестяще, чтобы Альвамир ни разу не попал по нему». Лесной эльф заулыбался еще шире, когда Эрих сделал серию глубоких вдохов-выдохов и выступил вперед. «Убивать!» — впервые изрек хоть какое-то слово «Альвамир». Он бросился вперед, высоко подняв свою кувалду. Толпа, видимо, что-то знающая о манере боя этого гиганта, заранее держалась на почтительном расстоянии, образовав большое пространство для маневра. И Эрих, резко ушедший в сторону, понял, почему люди держались на дистанции. Альвамир вкладывал в свои замахи столько дури, что даже сам не мог остановить неудачный удар сразу, и, вероятно, в прошлом уже были жертвы. Пока гигант разворачивался после неудачной атаки, Эрих, рискнув, подскочил поближе и нанес осторожный удар в спину противнику. Двухслойную кольчугу удар не пробил, но боль причинил. Альвамир заревел, как медведь, неожиданно резко развернулся и одновременно замахнулся кувалдой. Эрих успел заблаговременно отступить. Толпа ревела, поддерживая своего чемпиона, но это было неважно. Единственное, что важно, не допускать ошибок. Любая ошибка – смерть. Маневрируя и переставляя ноги, чтобы сбить льва мира с толку, Эрих подгадывал момент для безопасной атаки. Он мог бы нанести множество смертельных ударов, но ни один из них не гарантировал мгновенной смерти противника, что чревато ответным ударом, который точно станет для Эриха смертельным. Он тупой, поэтому надо его передумать. Внимательно следил за действиями противника Эрих. Где его слабость? В голову не попадешь, она слишком высоко, и Альвамир слишком хорошо следит за моим копьем. Руки плотно закрыты кольчугой, как и ноги. Ступни? А вот тут было интересно. Ступни нужны каждому человеку. Альвамир в кожаных сапогах, но в них могут быть кольчужные или металлические вставки. Ведь не один Эрих такой умный. Надо проверять, пробовать. Еще до вступления в поединок он решил, что будет действовать под контратаки, то есть в промежутках, когда гигант уже ударил и не готов быстро повторить удар. «Рубить!» – заревел лесной эльф и вновь бросился в атаку. Кувалда засвистела в воздухе, после чего опустилась туда, где только что был Эрих, у которого чуть сердце не пробило грудную клетку. Удар был настолько быстрым, что еще чуть-чуть, и он бы буквально лишился головы. По спине его побежали мурашки, но парень приложил волевое усилие, чтобы успокоиться. Из-за внезапного страха контратака была провалена, что не прибавляло уверенности. Альвамир был недоволен тем, что поединок уже затягивается, ведь раньше все заканчивалось очень быстро, и этот верткий малец сумел уклониться от его лучших ударов. «Не задерживай!» — крикнул своему чемпиону Гундимир. Эрих мог бы и пропустить это мимо ушей, но он хорошо соображал и подумал, что старейшина подгоняет Альвамира не просто так, за этим что-то стоит. И он не ошибся, потому что это была команда к некому особому действию, которым оказалось метание каменного топора, до этого висевшего на поясе гиганта. Эрих поставил под резкий бросок щит, почувствовал, как безумно заболела левая рука, задетая пробившим дощечки римского щита топором. «Больно, очень больно, но сейчас не время выйти жалеть себя». «А-а-а! Умри!» – зарычал гигант и вновь кинулся в атаку. Эрих стоял на месте, что стоило ему серьезного напряжения нервов, ведь это чудовище в людском обличье реально его пугало. А вот в момент, когда молот Альвамира уже преодолел половину своего пути, Эрих поддался вперед и нанес удар копьем, вложив в него всю инерцию своего тела. Укол пришелся в натянутую кольчугу на правой подмышке гиганта, где, как и ожидал Эрих, всегда должно быть тонко. И он не прогадал. Наконечник вошел в подмышку противника на большую часть своей длины и надежно застрял. Эрих понял это по сопротивлению древка в руках. Это проблема. Альвамир, вопящий, как раненый кабан, пытался поднять кувалду, но рука его не слушалась, поэтому он подался вперед, еще глубже насаживая свое плечо на копье. Эрих не был глупцом, поэтому отпустил копье и отступил назад. Пусть без оружия, зато гигант его не схватит и не придушит, как цыпленка. Размеры ладоней Альвамира недвусмысленно намекали, что если он возьмет Эриха за лицо, то может просто сочно хрустнуть его черепом. «А-а-а! Убивать!» — заревел Альвамир. «Убивать!» Копье уперлось в утоптанную землю, гигант взялся за древко левой рукой и попытался вырвать источник боли, а Эрих ненавязчиво сдвигался вправо. Тихо звякнул нож, предназначенный для бытовых задач. Гигант был слишком глуп, чтобы отвлечься от полностью занявшей его невыносимой боли, поэтому упустил момент, в котором Эрих встал у него за спиной. В глазах мальчика читалось намерение перерезать Альвамиру глотку ножом, сжимаемым в правой руке. «Достаточно!» — воскликнул Гундимир. «Альвамир проиграл!» Эйрих проигнорировал его и двинулся вперед. «Хватит!» — метнул в него свою клюку старейшина. Эйрих получил деревяшки по плечу, глянул на старика, после чего посмотрел на отца. Тот покачал головой. «Помогите ему», — сказал мальчик, отступая от ревущего от боли гиганта. Из толпы вышел отец Григорий, почему-то счастливый. «Как Давид одолел Голиафа!» — торжествующе провозгласил он. «Эйрих, сын Зевты, победил!» К Альвамиру кинулись соплеменники и старейшина. Битва закончилась. «Гундимир!» — остановил старейшина Зевта. «Я вызываю тебя на поединок за попытку убить моего сына. Дерись сам или позови того, кто встанет за тебя». 14 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя. Провинция Панония. Старейшину хоронили всем селом. Эйрих присутствовал на тризне, но в соревнованиях по воинскому искусству не участвовал, ибо оказалось, что левая рука его сломана. Настолько была велика силища Альвамира, метнувшего каменный топор. Сам Альвамир лежал у себя дома под приглядом деревенского знахаря, который всеми силами пытался вылечить тяжелую рану, нанесенную копьем. Эйрих не считал свой успех простой удачей, как решили жители деревни или некоторые воины из воинства Зевты. Это был чистый расчет, оценка противника, выработка противодействия и победа. Заслуженная победа. Хотя сейчас уже после поединка появился нешуточный и запоздалый страх. Первобытный ужас от того, что головка кувалды проходила рядом, неся с собой мучительную смерть. Стоило разок оступиться, и все. Следующее, что было бы, Эйрих лежит на утоптанной земле, а Альвамир превращает его кувалдой в кашу из плоти и металла. Но сейчас Альвамир лежит в своей хибаре, подвывая, когда знахарь меняет ему повязки, а Эйрих ходит, баюкая руку, носимую на перевязи и закрытую в лубок. Примечание. Лубок – это не вид изобразительного искусства, не просто луб из липы, а специальная жесткая конструкция, на Руси изготавливаемая из липового лыка, которую используют для жесткой фиксации переломов. Принцип фиксации перелома был известен издревле, минимум со времен Гиппократа, поэтому неудивительно, что о способе знали накануне заката Западной Римской империи. Конец примечания. Лубок ему сработал Виссарион, знакомый с медицинскими трудами и несколько раз ломавший руку в юности, отчего имевший опыт ношения лубка. Руку держал кожаный ремень, перекинутый через плечо, поэтому травма Эйриха почти не беспокоила. Жители деревни веселились, вспоминая об усопших хорошее и плохое, поступки, заслуги, неудачи, все, чтобы почтить их и ознаменовать полноценно прожитую ими жизнь. Увы, большая часть погибших воинов, вступивших в противостояние с Эйрихом, полноценно пожить не успела, поэтому родичи вспоминали их детство. Тризна, несмотря на то, что все закончилось для деревни без риска полного истребления, проходила очень грустно. Веселье было отчаянным, женщины утайкой плакали, а старики грустно вздыхали. Лишь дети, не способные осознать, что недавно умерло много людей, от души веселились, бегая между столами. Мальчик стоял в стороне у дома покойного старейшины и с неопределенным взглядом наблюдал за принужденно веселящимися людьми. «Эйрих, если каждый раз тебе придется драться с каждым здоровяком, которого против тебя выставят», — заговорил Татий, стоящий рядом, — «еще пара деревень, и тебе конец». «Я сам подставил себе под удар», — ответил Эйрих. Сказав это, он вдруг осознал, что своими действиями спас отца. Гундимир нашел бы повод обидеться и вызвать Зевту на поединок, и тогда Альвамир выступил бы против Зевты и убил бы его, потому что в подвижности Зевта уступает Эриху и многим воинам. Бой вождь ведет, основываясь на парировании отражения ударов, а не уклонении от них. И что бы он сделал с бойцом, удары которого вообще никогда нельзя принимать на щит, скорее всего, Зевта погиб бы. «Оно иначе быть не могло», — вздохнул Эрих. «Бог меня сохранил, значит, у него есть на меня планы». «Господин, я позаботился о спальном месте», — сообщил подошедший к ним Виссарион. «Хорошо», — кивнул Эрих. «Чтобы исцелиться от травмы, он должен много есть и хорошо спать. Придется задержаться в этой деревне». «Виссарион, ужин готов?» — спросил Эрих. После того случая с дружинниками он решил, что всегда будет питаться только проверенной едой из проверенных рук. Его пытались отравить еще в прошлой жизни. Помня об этом, он обещал себе при первой же возможности завести целый штат дегустаторов. Римляне любят яды. Всегда любили, если помнить деяния Марцеллина. Надо иметь в виду, что когда нельзя победить врага мечом, они побеждают его ядом. «Да, господин, ужин готов», — кивнул раб. «Пойдем к костру», — решил Эрих. Они прошли к южной части деревни, где воинство Зевта устроило свой лагерь. У костров копошились воины, которых не допустили до участия в тризне. Осторожно сев у костра, Эрих протянул здоровую руку и получил от оперативного Виссариона обструганную ветку с куском жареного мяса на ней. Раб посолил мясо и даже посыпал его некими травами. «Ты хороший раб, Виссарион», — произнес Эрих, прожевывая кусочек мяса. «Но думал ли ты о большем?» Виссарион задумался, даже перестав крутить, вертел с невинно убиянным кабанчиком, вероятно, взвешивал все и искал подвох. «Думал, господин», — наконец-то ответил он, — «но мой удел — раб до конца дней». «Ты даже не пробовал бежать и жить иначе, а говоришь так, будто все уже кончено», — усмехнулся Тати. «Уж ты бы молчал», — выговорил ему Виссарион, мельком посмотрев ему на ноги. «Я боролся», — просадил Тати. «А ты родился рабом, рабом и умрешь. Вижу, что ты даже согласен с этим». «Не придумать хуже хозяина, чем бывший раб», — произнес Виссарион. «Следи за языком», — предупредил его Тати. «Прекратить», — приказал Эрих. «Я начал разговор не для этого». Свободный раб замолкли. «Я помню, ты говорил, Виссарион, что у тебя осталась женщина», — произнес Эрих. «Что ты готов дать за то, чтобы мы вернули ее тебе?» «У меня нет ничего, кроме жизни», — развел руками раб. «А вот жизнь твоя мне и нужна», — ответил Эрих. «Вам двоим, Тати и Виссарион, нужно доказать мне, что вы воистину полезны и незаменимы. Тати, ты покажешь себя в Италии, я о тебе не забываю. А вот Виссарион, ты должен выложиться полностью на все, что ты можешь». «Я делаю все, что могу, господин», — ответил раб. «Ты делаешь много, но говоришь далеко не все, что знаешь», — вздохнул Эрих. «Что я должен сделать, чтобы ты стал мне полностью предан и открыт в помыслах и чаяниях? Вернуть тебе женщину? Если знаешь, где она, я ее верну». Виссарион вновь задумался. «Не только женщину, господин», — заговорил он. 14 октября 407 года нашей эры. Западная Римская империя, провинция Панония. Виссарион совсем не так представлял себе свою дальнейшую жизнь, когда его только продали в общественные рабы. Но все, что с ним случилось, это закономерный итог его единственной ошибки. Но ошибки ли? Если посмотреть назад в прошлое, у него была рабская, но неплохая жизнь. Родителей он уже давно не видел, где-то с 3 лет от роду. Он не помнил их лиц, но помнил, что у матери всегда были связанные пучок волосы, от отца пахло пряным хлебом, возможно, он работал в пекарне, Они оба были рабами, поэтому Виссарион сразу как родился, стал чьим-то имуществом. Хозяин его родителей не захотел возиться с ребенком, поэтому продал его. Так уж получилось, что в Грецию. Тут он и обзавелся именем. Почему-то его новый хозяин, Фотис Самарус, решил, что внешний вид мальчика ассоциируется у него с лесом, поэтому более подходящим является имя Виссарион, что означает «лесной». Настоящего своего имени, дарованного родителями, Виссарион, увы, не знал. Самарус посчитал, что ему не нужно этого знать. Виссариона хорошо обучали с прицелом на то, что раб, когда придет время, заменит старого семейного счетовода Аристотеля. Аристотель был строгим учителем, требовательным и не прощающим ошибок. Бит мальчик был часто. Били его деревянной клюкой за малейшую оплошность в цитировании трудов античных философов. Математика, геометрия, философия — три столпа образованного человека, вспомнил Виссарион любимую фразу своего учителя. Аристотель тоже был рабом. Сколько себя помнил, не знал родителей и всю жизнь прожил на вилле самаросов, торговцев македонской овечьей шерстью. Это то немногое, что Виссарион смог узнать о своем учителе. Старик был великолепным счетоводом, потому что он один держал в голове весь архив поставок с незапамятных времен до сего дня. Его Виссарион должен был в конце концов заменить. А потом выяснилось, что Фотис Самарас – педераст, которому пришелся по душе Виссарион. Примечание. Педерастия. Древнегреческое «дитя, мальчик плюс любящий» буквально «любовь к мальчикам». Институционализированная форма любовных или сексуальных отношений между взрослым мужиком и мальчиком, где помимо сексуального аспекта имеет место педагогический и социальный аспект. Если простыми словами, то предыдущие слова описывают культурно-исторический момент, а на самом деле педерасты любят несовершеннолетних мальчиков, и в наше время это расценивается как сексуальное преступление против несовершеннолетних, а тогда считалось нормой. Отличие от педофилов в общем смысле. Фокус у педерастов именно на несовершеннолетних мужского пола, как у Зевса, который, согласно мифам, похитил Ганимеда и был его папочкой, что воспринималось древними греками как вариант нормы. В общем, у древних греков гомосексуализм и педерастия цвели и пахли, пока не пришли римляне и все испортили. Но вода камень точит, поэтому по мере взаимопроникновения культур римляне тоже оказались не против отношений между двумя мужчинами, хотя до самого заката империи это дело осуждалось и считалось недостойным истинного римлянина. Обычных граждан Рима этот аспект любви не интересовал. Было бы что поесть сегодня, а вот патриции и сенаторы со всадниками, у которых был надежно закрыт вопрос с нижними ступенями пирамиды Маслоу, предавались излишествам по мере возможностей и доступности. Говорят даже, что Гай Юлий Цезарь тоже был из этих самых, причем пассивным, за что его осуждали. В общем, можно подумать, что это знатные европейцы, какие-то потомственные гомосексуалисты. Но тогда можно обратиться к средневековой Японии, где самураи массово применяли сюдо, то есть взаимоотношения между взрослым мужчиной и юношей. Читай, та самая древнегреческая педерастия. Конец примечания. Это был самый паршивый период его жизни, ведь Виссарион точно знал, что ему нравятся женщины и только женщины. Но у раба, как правило, нет никакого выбора. Фотис же проникся к нему чувствами, построила некую большую любовь и окружил Виссариона заботой. Это не компенсировало вообще ничего, но, по крайней мере, Виссарион очень продолжительное время не голодал. Так бы и существовал он в этом непонятном состоянии, если бы не встреча с Агафьей. Они встретились на Агоре. Когда Виссарион шел с пергаментными накладными в Акрополь, чтобы передать их государственным счетоводам. Примечание. Агора. В широком смысле древнегреческая рыночная площадь в полисе, но в Афинах, о которых идет речь в тексте, Агора имеет свою особенную и неповторимую судьбу. Каждый новый завоеватель Афин считал своим долгом разрушить и сжечь Афинскую гору. Персы в 479 году до нашей эры взяли город и спалили Агору. В 86 году до нашей эры Луций Корнелий Сулла тоже взял Афины и спалил Агору. Герулы вторглись и спалили Агору в 267 году нашей эры. И вот тут афиняне начали что-то подозревать. Подозрения вылились в то, что они построили оборонительные стены, чтобы Агору больше нельзя было просто прийти и спалить. В 395 году Аларих, тоже не будь дурак, решил поддержать флешмоб и пошел сжигать Афинскую Агору, но ему заплатили большие деньги, и он решил, что 20 талантов – это 20 талантов. От Алариха афиняне откупились, но потом в 580-е годы пришли южные славяне, захватили Агору, после чего окончательно ее разрушили. Конец примечания. Это была любовь с первого взгляда, причем взаимная. Агафья была прекрасна, а Виссарион никогда не жаловался на внешность. Она была свободной женщиной и торговала на рынке свежими фруктами, собираемыми их семьей на арендуемой земле, а Виссарион был рабом. Такие отношения были запрещены под страхом смерти для раба и порабощения для свободного. Но это их не остановило. Они начали встречаться тайно, делали все осторожно, но Потис начал что-то подозревать, ведь у него к Виссариону была любовь. В итоге охранники Фотиса Самаруса одним несчастным вечером проследовали за Виссарионом и схватили их с Агафьей. Агафью доставили в магистрат, а Виссариона на виллу, где он был вынужден выслушать обличающую речь о преданной любви, о предателях и последствиях предательства. Виссарион слушал молча, но жалел лишь о том, что попался, а еще о судьбе его возлюбленной. Они рискнули и проиграли. Дальше его продали в общественные рабы, что можно считать некоторой удачей. Потис не смог приказать казнить своего возлюбленного, поэтому решил, что пусть он живет с возможностью выкупа через определенное время. Фотис был настолько мстительным, что заплатил тройную цену за Агафью, лишь бы сделать ее своей рабыней. Это Виссарион узнал в последний день на вилле Самарусов, потому что бывший хозяин лично пришел сообщить ему об этом. Участь общественного раба, конечно, мало кому может понравиться, но Виссарион не жаловался. В чем-то это было даже лучше, потому что ему не приходилось больше ублажать старого педераста. Сначала он работал в Афинах, а затем его погнали в Панонию, в город Сирмий. Сперва его заставили работать в каменоломнях, он добывал пемзу. Но там он быстро доказал всем, что принуждать его махать киркой – это как вбивать бронзовый гвоздь в железную стену, то есть непродуктивно и преступно. В итоге он стал счетоводом, его положение в иерархии общественных рабов начало укрепляться и улучшаться, а затем его отправили старшим счетоводом в Мурсе. А вот туда-то и пришел отряд вождя Бретты. Били его не сильно, лишь давали подзатыльники, когда он замедлялся при конвоировании в деревню готов. Ничего хорошего он от судьбы не ждал, но благодарил ее за то, что его не зарезали, как овцу. Сидя на деревенской площади под охраной варвара, обладающего звериным взглядом, он горестно вздыхал, вспоминая Агафью и их несбывшееся будущее. И тут подошел этот малец с умным взглядом. Он начал рисовать на снегу какие-то неизвестные символы. Это точно было какое-то письмо, а не детские рисунки. Потому что мальчик писал их так, словно понимал их значение. А еще они повторялись и имели некую системность. Виссариона это очень заинтересовало. потому что он почти никогда не упускал возможности узнать что-то новое. Это был шанс, если этот мальчик на что-то тут влияет. Он осторожно, проявляя максимум собственной слабости и безопасности, приблизился к мальчику, присел на корточки, взял ветку и начал писать слова на латыни. Маловероятно, что мальчик что-то поймет, но если он заинтересуется... Мальчик указал на Виссариона и произнес «Саманна».